Здравствуй! Тысячу раз мой привет тебе, ночь! Опять и опять я люблю тебя, тихая, теплая, серебром окаймленная. Робко свечу потушив, подхожу я к окну. Меня не видать, зато сам я все вижу. Дождусь, непременно дождусь. Калитка вздрогнет, растворяясь. Цветы, закачавшись сильнее, запахнуты долго, долго при месяце будет мелькать покрывало. 1842 год.